«Вы на что намекаете, Аполлинарий Григорьевич?» «Почему намекаю?» – удивился Куликовский. «Я прямо и честно приглашаю вас отметить победу сразу после освобождения Мальты от англичан и возвращения ее в состав Российской империи». Катерина Орджоникидзе мило улыбнулась. «Тоже буду с вами честной, Аполлинарий Григорьевич. Я очень надеюсь, что знакомство с его императорским высочеством цесаревичем Василием Иосифовичем позволит мне не попасть на каторгу за ваше убийство». «Какое убийство?» – опешил Куликовский. «Преднамеренное, хладнокровное, совершенное с особой циничностью. Еще одно неприличное предложение, и я отстрелю вам хаем гениталии, и добью выстрелом в лоб, но не сразу, чтобы вы смогли прочувствовать неуместность ваших ухаживаний». Вася, невидимый в тени надстройки, решил не вмешиваться в разговор. В то, что котя пристрелит своего напарника, он не верил, но смазывать воспитательный эффект от выговора не хотел. «Разберутся сами, не дети же». Чкалов, бесшумно подошедший следом, протянул плоскую серебряную фляжку, которую так удобно носить в кармане или за голенищем сапога, и шепотом спросил: «Волнуешься за девочек?» Вася молча кивнул, открутил крышку и сделал большой глоток. В жизни Василия Красного это был первый глоток Шустовского. Раньше не находилось ни желания, ни повода. «Сегодняшней ночью есть и то, и другое, а у девушек все будет хорошо, иначе и быть не может». Глава 7. «Господи, пусть все будет хорошо». Сержант Кристофер Бальдистон непослушными губами громко пытался докричаться до небес и с ужасом смотрел, как огонь от внезапно выпавшей неизвестно откуда и чуть позже вспыхнувшей маслянистой жидкости накрыл пороховые картузы первых выстрелов, заблаговременно сложенных у орудий. Но Господь, видимо и проливший огненный дождь на батарею, не отвечал. Он лучше знал, кому сегодня должно быть хорошо. Взрыв. И уже никто и никому не молится. Почему так? Разве щит не должен? Выскочивший из подземного каземата генерал Уильям Сомерсет Маэм не закончил фразу, так как очередь из четырех бронебойно-зажигательных пуль разорвала его пополам. Нынешней ночью кто-то хорошо стрелял. Хорошо бы не к нам. 16-летний сапли лейтенант дальномерного поста, чья семья купила юному наследнику звание и должность в спокойном, тихом и почти райском месте, с беспокойством вслушивался в темноту, откуда доносился стрекот, напоминающий звуки швейной машинки и кофемолки. Шум мотора русского летательного аппарата почти неразличим в грохоте взрывов на береговых батареях, но если напрячься, Господи, хорошо бы не к нам. И опять высшие силы в определении, кому сегодня должно быть хорошо, сделали выбор не в пользу британской армии, хотя сапси-лейтенанту Джонатану Дженкинсу в какой-то степени повезло, он умер последним. Правда, прожженная жидкостью КС дыра в груди принесла жуткую и мучительную смерть, зато три дополнительные минуты жизни они дорого стоят. А потом, когда на рейде длинными снопами пламени полыхнули залпы главного калибра русских линкоров, стало совсем плохо. Объединенный в единую систему энергетический щит, зияющий прорехами на месте батареи дальномерного поста, схлопнулся, убив откатом офицеров особой роты магической поддержки в полном составе. Начался настоящий ад. Снаряды падали один за другим, оставляя дымящиеся развалины на месте укреплений, рассчитанных на противостояние ядрам и картечи. И никто не знал, что некий штабс-капитан Красный успел посетить артиллерийские погреба всех линкоров и линейных крейсеров еще позавчера. Кстати, он же заинтересовался и торпедными аппаратами эсминцев, в настоящий момент с азартом рвущих в клочья стоящие на банках немногочисленные корабли Его Величества. Туда им и дорога, в смысле, на дно, а потом когда-нибудь на переплавку в мартеновские печи, и проследить, чтобы металл использовали исключительно для изготовления сельскохозяйственной техники, перековать мечи на орала в самом прямом смысле. Тем временем бомбардировщики избавились от зажигательной смеси и по очереди заходили на посадку на освещенную прожекторами плавучую ВПП. Не сразу, а с большим интервалом. Пока одна стрекоза попадала в заботливые руки техников и оружейников, две других занимались корректировкой артиллерийского огня. Остров Мальта хоть и простреливался вдоль и поперек, но рельеф местности оставлял много мертвых зон, куда не попадешь прямой наводкой. Зато при достаточно опытном корректировщике можно вести результативную стрельбу с большим возвышением ствола, вот как сейчас. Экипаж в составе штурмана Веры Столыпина и пилота Владимира Коккинаки приземлился первым, то есть, приводнился, или припонтонился, да и неважно, никто не забивал себе голову подобными лингвистическими извращениями. «Цепляйте изделие номер два, самая пора поработать по укрытиям», скомандовал оружейником Владимир Константинович. Василий Иосифович обещал нечто грандиозное и эффективное во воздействию. Шутку с номером изделия в этом мире не понял никто, кроме предложившего его Красного, воспользовавшегося памятью капитана Родионова. Там же, в закромах и кладовых памяти, были найдены воспоминания о вакуумной бомбе, как дилетанты и далекие от армии обыватели называют объемно детонирующий боеприпас. Если для распыления и подрыва применить чуток магии, то есть эфирной энергии, то ничего сложного в той бомбе нет. А на вопрос про номер изделия Вася отвечал, что нынешняя бомба по мощности и калибру никак не дотягивает до чемпионского титула, и первый номер еще впереди. Вот-вот выйдет из-под карандаша конструктора. С бомбами взлетели два самолета, а экипаж Екатерины Орджоникидзе и Аполлинария Куликовского поднял в небо закрепленную полбрюхом специальную капсулу, набитую кинофотоаппаратурой и вмещающую одного кинооператора. Сергей Эйзенштейн, известный историческими картинами «Бородинская битва» и «Князь Потемкин», решил лично снять бомбардировку Мальты в ночное время, на цветную пленку. Ему повезло запечатлеть для истории величественное зрелище катастрофы английского дирижабля, неожиданно поднявшегося с острова Гатса. Что дирижабль там делал, так никто и не понял, но вылетевший навстречу рассвету Петр Николаевич Нестеров прошил неповоротливую надувную колбасу длинными очередями из двух пушек. Впоследствии многие утверждали, что со стороны упавшего дирижабля явственно тянуло запахом сгоревшего опиума. Что же, вполне возможно, британцы использовали Мальту в качестве промежуточной базы для торговли наркотиками по всей Европе. Только уже ничего и никому не докажешь, да и незачем. А после того, как над морем поднялось солнце, на берег отправились первые десантные партии. И правда, куда спешить, если обломки когда-то мощных оборонительных сооружений еще дымятся и пышут жаром. И только через два дня весь мир был ошарашен новостями, обрушившимися на беззащитных читателей с передовиц газет. Старались как солидные издания, так и бульварные желтые листки. Никто и ничего не знал точно, и газеты соревновались в фантазии, выдвигая самые фантастические версии случившегося, и заставляя прыгать курсы на биржах. Тесть императора нынешнего и, соответственно, дедушка цесаревича, радостно потирал руки и мысленно подсчитывал барыши. Даже с долей партнеров выходило много. В настоящий момент бывший император изволил ужинать в одном из петербургских ресторанов в компании главного своего партнера, барона Анастаса Ивановича Микояна. Они оба заслужили небольшой праздник. «С вами приятно работать, Николай Александрович», барон кивнул на большой кожаный саквояж. «Ваша доля наличными, как и договаривались». «Сколько там, Анастас Иванович?» «72 миллиона рублей крупными купюрами». «Было бы больше, но перевод из Англии через Швейцарию и последующая обналичка съели почти 10% суммы. Да и Господь с ними. Всех денег все равно не заработать. Но мы постараемся, да?» — с надеждой спросил Микоян. «Почему бы нет?» — ответил Николай Александрович, наливая коньяк из хрустального графинчика. «У вас дети малые, у меня внуки. Мы должны обеспечить им достойное будущее. И лучше всего, если обеспечим за счет тех же англичан». «Это да», — согласился Анастас Иванович. «Наша игра на их бирже не более чем кровопускание от комариного укуса. Они весь мир ограбили, что им эти жалкие миллионы». «Вы правы», — кивнул бывший император, отправляя вслед за коньяком им же изобретенный гвардейский пыш. «А что у нас по Нью-Йоркской бирже?» «Точных данных пока нет, Николай Александрович, но предварительные отчеты звучат более чем прилично. Там мы контролируем 4 газеты и одно новостное агентство, так что можем развернуться во всю ширь. Этих супостатов тоже не стоит жалеть, тем более они еще за интервенцию полностью не рассчитались. По гроб жизни должны, сволочи заокеанские. Рассчитаются всенепременно даже против своего желания». Барон Микоян последовал примеру собеседника и тоже откушал рюмку коньяку. Зажмурился от удовольствия. «Хорошо-то как, я в том смысле, Николай Александрович, что хорошо бы нечто такое же с Гибралтаром сотворить. Василий обещал что-нибудь придумать, но вряд ли эта операция повлияет на биржи, люди готовы к неприятным новостям из зоны боевых действий». «Пожалуй», — согласился барон, — «в таком случае напишите правду о проблемах в нашем флоте, когда пришлось применить репрессии сразу ко всему экипажу целого крейсера, но без подробностей». «Когда такое было?» – удивился Микоян. «На прошлой неделе. За плохо надраенные медяшки оставлена без компота на 3 дня команда учебного крейсера «Память Азова» Владивостокского кадетского училища. Но сам факт массовых репрессий, курс английских бумаг от такой новости поднимется. А я о чем? Кстати, Николай Александрович, для поднятия настроения я прихватил вырезки из газет с самыми интересными версиями произошедшего на Мальте. Спасибо, но уже читал. Сохраните для музея. Или вообще поместите в кунсткамеру как эталон человеческой глупости. В музей, говорите? Ладно, давайте ваши вырезки. Потом с Василием вместе посмеемся. Неаполь. То же самое время. Но, честно говоря, в настоящий момент Василию Красному было совсем не до смеха. В шифротелеграмме отец настоятельно советовал зайти в Италию и устроить там большую пресс-конференцию для журналистов, чтобы донести до них единственно правильную версию случившихся событий. Естественно, как самому титулованному Красному и пришлось отдуваться за всех. И вот Неаполь, и вот журналисты, и каждый норовит задать наиболее каверзный вопрос. Первым начал, разумеется, итальянец. Виктория Пиавра, газета «Карьере Делла Сера». Скажите, ваше императорское высочество, как получилось, что ваша эскадра прибыла на Мальту сразу же после катастрофы? Складывается впечатление, что вы о ней знали заранее. Точно так же чуть меньше 30 лет назад русские моряки оказались в разрушенной землетрясении Мессине. Я думал, что это недостаточный срок, чтобы забыть об оказанной помощи. Впрочем, люди всегда были неблагодарны. Простите, смутился итальянец. Вопрос снимается. Тогда у меня вопрос. Следующим, судя по лошадиной морде, был англичанин. Что же все-таки случилось на Мальте, и почему вообще никто не выжил? Вы не представились, неизвестный мистер, покачал головой Василий. Ах, простите, ваше высочество, Джереми Джексон, газета «Вашингтон-Пост». Все же янки, а не лайми. Но это не отменяет лошадиность морды, родственники, как-никак. Что же, мистер Джексон, у меня есть точный ответ на ваш вопрос. Ваши островные кузены доигрались в некромантию, и произошедший во время изуверского ритуала выброс некротической энергии вызвал взрыв воздуха под защитными куполами и детонацию боеприпасов. Вы что-то хотите возразить? Некромантия – это что-то из области страшных сказок, ваше высочество. Судя по всему, англичане рождены, чтобы любую сказку сделать былью, пусть даже самую страшную. Сейчас всем присутствующим раздадут конверты с фотографиями, сделанными в разобранных нашими солдатами и матросами завалах. Завалы, кстати, только сверху, а казематы с ритуальными алтарями и многочисленными приспособлениями для бесчеловечных ритуалов прекрасно сохранились, как сохранились и жертвы. Смотрите внимательно, господа. Василий сделал паузу и подождал, пока журналистам раздадут конверты с фотографиями. Не пожалели ни пленки, ни фотобумаги, распечатав все в цвете. Вестовые, не забудьте про бумажные пакеты для самых впечатлительных. Вовремя отдал команду, некоторые акулы-пера уже примеривались травить в собственные шляпы. Так-то некромантия не являлась особой тайной, и более-менее информированный человек знал о ней, но как-то отстраненно, чисто теоретически. Ну да, есть такой раздел науки, и что, ах, в жертву кого-то там приносит, так на то она и наука. Некоторые вообще собак режут да котиков наизнанку выворачивают, а бедные животные такой участи не заслужили. Вот люди, и тут в блаженное неведение ткнули этими вот фотографиями. Сам Сергей Эйзенштейн к съемкам руку приложил, и потом гениальностью прямо в сытые рожи добропорядочных европейцев. А еще добавляет перчику тот факт, что за неприличным занятием со спущенными штанами попались именно англичане. Какой скандал. Теперь по второму вопросу господина Джексона, продолжил Красный. Он почему-то утверждает, что на Мальте не осталось выживших. Наверное, мистер из Вашингтона не считает людьми 14 тысяч местных жителей, которых не затронул катаклизм. Лимонники всегда были кровожадными ублюдками и считали людьми только себя. Господин ярко выраженного семитского типа в заднем ряду встал и вежливо поклонился. Валерий Жансуль, ваше императорское высочество, ля Фигара. А еще они сожгли на костре нашу Жанну из Домреми. Примите мои соболезнования, кивнул Василий. А вопросы по существу у вас есть? Да, ваше императорское высочество. На Мальте были английские военные корабли, что с ними случилось? Красный пожал плечами. Они утонули. Все? Да, все. И вместе с экипажами. Чуть позже начнутся работы по подъему и разделке на металл, но это рабочие моменты, и не заинтересуют ваших читателей. Но у месье Жансуля имелось иное мнение. Нашим читателям интересно все. Например, почему поднятые со дна корабли нельзя будет ввести в состав российского флота. Василий поморщился. Там металл пропитан некроэнергией и эманациями смерти, и только очищающий огонь мартеновских печей вернет его в нормальное состояние. И потом, зачем российскому флоту безнадежно устаревшие корыта, спроектированные для запугивания папуасов в колониях? Брони как таковой нет, мореходность паршивая, живучесть стремится к отрицательным величинам, вооружение слабое и прочее, и прочее, и прочее. Командующий нашим флотом адмирал Эссен, князь Гибралтарский. Какой князь, простите? Переспросил француз. Гибралтарский, повторил Красный. Всего одно слово, но к концу дня телеграф разнес его по всему миру, и страховые ставки для английских торговых судов выросли в 24 раза. И акции компаний, хоть как-то связанных с морскими перевозками, стремительно рухнули вниз, сравнявшись в стоимости с туалетной бумагой. А где-то азартно потирали потные ладошки нанятые бароном Микояном брокеры, и бывший император Николай Александрович Романов в этот день вместо одной бутылки Шустовского позволил себе две, и укатил на премьеру в Александринский театр, после чего имел скандал с супругой Александрой Федоровной. А засидевшийся по обычаю далеко за полночь над документами действующий император Иосиф I разгладил усы черенком трубки и улыбнулся каким-то своим мыслям. Потом кивнул сам себе и поставил подпись под указом о награждении всех участников спасательной операции на Мальте. Мирное население же спасли, не так ли? К полудню следующего дня к эскадре экспедиционного корпуса вылетел скоростной дирижабль с орденами и медалями. Монетный двор в Петропавловской крепости работал без перерывов ускоренными темпами. Но почему-то над мраморным морем дирижабль развернулся и взял курс на Петербург. Передумал, что ли? Что у них там случилось, Михаил Васильевич? Красный нервно мерил шагами толстый персидский ковер в адмиральском салоне. Из-за чего мы должны торчать в этой богом проклятой дыре лишние двое суток? Не такая уж и дыра, возразил Фрунзе, размешивая сахар в чашке с кофе. Неаполь довольно крупный город. Точно за численность населения не скажу, но 1200-250 точно есть. Четверть миллиона человек, воняющих перегаром кислого вина, протухшего сыра, чеснока и размахивающих руками при разговоре. Запахи – это особенности национальной кухни. Да какая там кухня? Употребление в пищу объедков недельной давности нельзя назвать кухней. А мне паста с морепродуктами понравилась, хмыкнул присутствующий здесь же адмирал Эссен. Довольно вкусно. Разве что макароны, нехотя согласился Красный. Но согласитесь, Николай Яковлевич, итальянцы все равно воняют. Французские сыры самых дорогих сортов тоже не розами благоухают. Поэтому вы предпочитаете пашихонский и вологодский? Я никогда не любил французскую кухню. Да там тоже не кухня. Искусство поливать соусами любое несъедобное дерьмо, чтобы сделать его хоть как-то съедобным. Гурманство нищебродов. А что вы скажете про немцев? С улыбкой полюбопытствовал Фрунзе и подмигнул адмиралу Эссену. Там уже искусство, ответил Красный. Максимально дешево и сытно набить брюхо, а потом надеть мундир и ходить строем, распевая воинственные песни. Даже Штрудель обиделся за бывших соотечественников, командующий флотом. Тем более он, пресное тесто, предназначенное для спасения погибающего урожая фруктов, похвальная экономия. Штрудель, правда, сладкий, но без сахара его есть невозможно. Вы предвзяты, Василий Иосифович, покачал головой Николай Яковлевич. Представляю, что вы скажете, попробовав испанскую кухню. Испанские вина мне нравятся. Разве что вина, согласился Эссен. Скоро продегустируем. Но как говорят, блюда из морепродуктов там чудо как хороши. Но далеко ли их завезешь при тамошнем жарком климате? Подозревая, что чуть дальше от моря привычный рацион испанцев состоит из соленых и черствых ячменных лепешек и вяленой до состояния подошвы свинины или баранины. Вот и попробуем. Ага, но когда, вздохнул Красный, нас задержали на двое суток без объяснения причин. Объяснили в сегодняшней телеграмме, проинформировал Фрунзе. И отчасти вы, Василий Иосифович, виноваты в этой задержке. Каким образом, удивился Вася. И когда это я успел? Да вот успел, усмехнулся Михаил Васильевич, и взял с тарелки тот самый раскритикованный Василием штрудель с яблоками. Сначала наших пилотов-бомбардировщиков хотели наградить Анной 4 степени. Я на Георгия представление посылал. Это само собой, кивнул Фрунзе. Георгия за бомбардировку, а Анну за испытание нового боеприпаса. Только вот в чем беда, предложенные вами мундиры не подразумевают ношение холодного оружия ни в повседневном, не в парадном варианте, только пистолеты. Согласитесь, не на Браунинг же клюву крепить. Во-первых, это не патриотично, все же пистолет иностранного производства. Капитан Родионов вспомнил наградной краснознаменный маузер маршала Буденного и пожал плечами. Почему бы нет? Вот император тоже решил, что нет, и заменил клюкву на Станислава с мечами. На и отвяжись, вспомнил красный неофициальное прозвище ордена святого Станислава. Это для чиновников, возразил Фрунзе, а с мечами это уже совсем другая награда. Кстати, в Неаполь приезжает итальянский король Виктор Эммануил, и сразу после церемонии награждения мы все приглашены на бал в честь наследника российского престола. Бля, извините, Михаил Васильевич и Николай Акторич, но других слов для выражения восторга у меня нет. Если найду, то обязательно выскажусь приличнее. А вы не думайте только о себе, Фрунзе промокнул губы салфеткой. Поставьте себя на место наших отважных герцогинь, все время забывая у кого из них какой титул. Так вот, неужели вы откажете им в такой малости, блеснуть на балу в парадных мундирах и при орденах? Это эгоизм, Василий Иосифович, и он вас не красит. Да, это всего лишь насквозь провинциальная Италия, а не Санкт-Петербург, но давайте будем считать бал тренировкой перед серьезными мероприятиями на родине. Ей-богу, девушки заслужили свою минуту славы, даже несколько часов славы. Если только рассматривать вопрос с этой стороны, задумался Красный, но потом добавил. Но согласитесь, итальянцы все равно пахнут чесноком и сыром. Хотите совет опытного человека? Хитро прищурился адмирал Эссен. Перед самым балом выпейте стакан водки. Именно водки, а не коньяку, причем под горячую и острую закуску. И что, они перестанут вонять? Нет, не перестанут. Но вам на это будет уже наплевать. Глава 8. Два дня спустя. Все там же в Неаполе. Адмиральский салон линкора Александр Ульянов. Обещанный дирижабль прилетел вовремя, и командиром его, вот сюрприз, оказался родной дядя красного генерал-майор Алексей Николаевич Романов. Первым делом дядя Алексей обнял племянника, а потом отстранил на расстояние вытянутых рук и осмотрел с головы до ног. «Красавица-герой, ничего не скажешь. Ну ты, заскромничал Василий. Правду тебе говорю, вырос, возмужал, даже заматерел. Завидный жених для любой принцессы. Я пока не тороплюсь, тем более с принцессами в Европе напряженка», — ухмыльнулся Василий. «Ты сам до сих пор не женился, и не собираюсь», — вернул ухмылку дядя Алексей. «Зачем создавать проблемы правящей династии и вводить в искушение гипотетических венценосных родственников? А семья, дети, как же без семьи? А кто тебе сказал, что всего этого у меня нет? 6 сыновей и 4 дочери. Другое дело, что все неофициальные от 8 марганатических браков, но я их признал официально, а твой отец подтвердил. 8 жен, а что такого? Сейчас, правда, уже 9, и все одновременно, они не возражают, хотя знают друг о друге. В этом деле честность и открытость чуть ли не самое главное. Ты могуч, дядя Леша, признал Красный, и ненадолго задумался. Помотал головой, отгоняя бредовую мысль. Да нет, ерунда же полная, у тебя такой вид, будто только что нащупал решение принципиально нерешаемой задачи, но боишься в это поверить, улыбнулся дядя Алексей. Давай, признавайся, делись с родственником сокровенным. Тебе показалось, смутился Василий. Лучше покажи, что ты там привез. Награды привез. Что, никогда орденов не видел? Уже выгружают и сдают Михаилу Васильевичу. Процедуру награждения он сам проведет, как командующий экспедиционным корпусом. Или тоже хочешь поучаствовать? Упаси Господи, отмахнулся Красный. Как-нибудь потом, когда чинами до генерала дорасту. Не надейся, принять участие все равно придется. Вот смотри, генерал Романов достал из планшета на боку картонную коробочку. Ни медаль, ни орден, просто памятный знак. Будет вручаться каждому участнику освобождения Мальты. Зато дает 5% добавку к денежному содержанию. Неплохо, да, добавка к жалованию это всегда хорошо, согласился Василий, хотя даже не знал размеры своего оклада, как-то обходясь карманными деньгами. А финчист что-то там перечисляла на его счет в банке. Красивая и солидная штука. В коробочке лежал мальтийский крест, покрытый рубиновой эмалью, и смотрелся как бы не лучше ордена святой Анны с непонятной теткой. Здесь же четкая и внятная надпись за возвращение Мальты. Тут же появилось в голове видение, как он прикалывает крест на грудь Верочки Столыпиной, и Лизе Бонч-Бруевич, и Кате Эрджоникидзе. Хотя нет, в первую очередь Лизавете. ХМ вот незадача, крест на винте, а не на булавке. Обидно, да, видение пропадает. Пойдем, дядя Леша, людей награждать. И даже чаем не напоишь, могу предложить коньяк. Шустовский, поморщился Романов, предпочитавший красные полусладкие вина с крымских галицинских виноградников. Научишься с вами всякую гадость пить. Я бы не назвал это гадостью. Вася подошел к резному буфету, намертво прикрученному к переборке, и долго перебирал бутылки в специальных подставках-непроливайках. Наконец остановил свой выбор на самой невзрачной бутылке из темного стекла без этикетки. Урожай 1812 года. Шутишь? Тогда никакого Шустова и в помине не было. Зато был Аршак Петросович Тёр-Симонян, закопавший 6 двухсотлитровых бочек с наказом достать их через 100 лет. Три бочки так и не нашли, а четвертую выкупило Министерство двора его императорского величества Николая II. А ты, значит, слегка потревожил запасы деда? Нет, дядя Леша, это как раз из второй, третьей и четвертой бочек. Так их же не нашли. Вот пусть все так дальше и считают. Наливать? Наливай. Себе Василий плеснул коньяку чисто символически, на донышке бокала, лишь бы губы смочить. 14 лет не тот возраст, когда ценит крепкие напитки. А с точки зрения летчика-истребителя не стоит злоупотреблять любыми напитками, включая чай, кофе и квас. Ну, за победу, дядя Леша. Давай за нее, согласился генерал Романов. Мы еще пройдем парадом по Пиккадилли и Пелл-Мелл-стрит. Так мы же вроде в Испанию, эти улицы в Лондоне. Все правильно, но Карфаген должен быть разрушен. Кстати, тебе говорили, что англичане озабочены твоим семейным положением. Каким еще семейным? Удивился Вася. Я, слава богу, пока не женат, вот, а они хотят исправить этот недостаток, тем более даже кандидатура подходящая у них имеется. Принцесса Лиска, ну уж нахер, только гнилой крови королевы Виктории нам и не хватает до полного счастья. Правильно мыслишь, кивнул дядя Леша. Занесенную моей матушкой гемофилию мне 4 года лечили, и это при том, что твой дед один из самых сильных целителей и энергетиков в России, а то и во всем мире. Если бы не он, да уж, согласился Красный. Еще наливать? Мне, пожалуй, хватит. Вечером, отмахнулся дядя, мне еще к Михаилу Васильевичу зайти нужно. Боишься, унюхает? Он мне не начальник, пусть нюхает на доброе здоровье. Боюсь, что завидовать будет. Волшебный нектар у тебя, а не коньяк. Тоже пойду. Василий убрал бутылку в буфет. Заодно еще раз обсудим церемонию награждения. Чтоб было пышно, торжественно и быстро. На палубе ждал сюрприз. Первый же встречный мичман доложил, что с берега передали о намерении итальянского короля посетить с неофициальным дружественным визитом флагманский линкор. Визит скромный, всего с полусотней сопровождающих генералов и адмиралов. Еще король собирался вручить итальянские ордена наиболее отличившимся в спасательной операции на Мальте офицерам. Среди выжившего мирного населения оказалось 4 итальянца, и его величество Виктор Эммануил III не мог оставить это без последствий. «Суповые тарелки вручать будет», – проворчал генерал Романов. «Мне сразу после рождения парочку их высших орденов прислали, так что могу сказать со знанием дела, а тебе сразу 3 ордена дадут. Это почему? Я что, какой-то особенный? Нет, просто тогда он был только королем Италии, а сейчас еще и король Албании и император Эфиопии 4. Император Эфиопии? Вот это пердемонокль. Ладно бы негром был, а то вроде бы белый человек. Тщеславный дяденька. Да ты, Вася, сейчас и сам увидишь. А вот, кстати, и они плывут. Моряки утверждают, что по морям ходит, усмехнулся Красный. Вот моряки, может быть, и ходят, а эти точно плывут. Десятка-два паровых катеров густо дымили, застилая рейд черной пеленой. Если бы не предупреждение, то можно было бы принять за постановку дымовой завесы перед торпедной атакой. Там нигде миноносцы не притаились. Противоминные орудия линкора и ближайших к нему крейсеров повернулись и взяли на прицел приближающуюся флотилию. Не только Василию пришла в голову мысль о торпедной атаке. Кстати, а почему в 20 веке катера на угле? Весь мир давно пользуется нефтяным топливом и маготехническими турбинами, чем-то напоминающими дизеля из мира капитана Родионова. Не иначе дедушка большой оригинал, считающий прошедший век идеалом, и старающийся жить соответственно. Не исключено, что королю по утрам к кофею подают газеты столетней давности. Или не к кофею, а к литру крепкой граппы без закуски. Поднявшийся по трапу Виктор Эммануил Фердинандо Мария Джиннара, кроме пятиэтажного имени, имел вид сильно пьющего лаццарони 5 с неаполитанских окраин. такие мешки под глазами на сухом или полусладком вине не заработаешь. Но да бог с ним, только зачем притащил свиту из почти сотни человек? Не свита, а кардебалет из постановки «Фривольные оперетки», морские и пехотные мундиры с многочисленными наградами за неизвестные победы, редкие фраки, на придворных дамах платья с откровенными декольте, но на шляпках обязательная плотная вуаль, точно оперетка, или цирк с конями. Ага, в самом деле цирк, потому что вперед вышел клоун в старинном напудренном парике, в коротких штанишках и белых чулках, в красной ливрее с золотыми позументами, с посохом. Этим посохом он громко стукнул в палубу линкора и затянул пятиминутный монолог, состоящий из полного титула Его Величества Виктора Эммануила III, перечислил все более-менее крупные итальянские города и, как заподозрил Василий, некоторые деревни. Адмирал фон Эссен, встречавший короля у трапа, выслушал все это с невозмутимым выражением лица, и только глаза выдавали скуку пополам с раздражением. Но политика, мать ее, если не стреляешь в человека, то изволь быть с ним вежливым. Николай Яттович представил королю Красного, Фрунзе и генерал-майора Романова. Именно в таком порядке. Говорили на французском, хотя его величество блеснул знанием русского языка, вставив несколько матерных слов. Свою многочисленную свиту Виктор Эммануил III оставил без представления, только небрежно махнул рукой. Михаил Васильевич достал откуда-то из-за спины две маленькие изящные шкатулки из черного дерева. «Ваше Величество, в честь вашего визита разрешите преподнести вам маленький сувенир». «Два сувенира». Король взял первую шкатулку, открыл ее с выражением скучающего любопытства на лице и потрясенно охнул. На алом бархате лежала обыкновенная серебряная монета. С чего бы такое потрясение? Но Виктор Эммануил же ни на что больше не обращал внимания, дрожащими руками поглаживая монету и едва не облизывая ее, но все же нашел в себе силы открыть вторую шкатулку, в которой тоже оказался серебряный кругляш. Васе показалось, что итальянского короля от восторга сейчас хватит кондрашка. «Что это там такое?» «Тихо-тихо», почти не шевеля губами, спросил Красный у Михаила Васильевича. «Его Величество заядлый нумизмат», таким же едва слышным шепотом ответил Фрунзе. «А в шкатулках рубли императора Иоанна Антоновича и константиновский рубль. Раритеты неимоверные». «Ну ни хрена себе», охнул расслышавший ответ генерал-майор Романов. «Эти две монетки совсем немного дешевле линкора». «Я знаю», улыбнулся Михаил Васильевич. «Поэтому делаем их всего по 2-3 штуки в год, чтобы не сбить цену. Однако, а что такого, Алексей Николаевич, мы же не корысти ради, а в интересах государства». «Так я в хорошем смысле этого слова, одобрительно». Пока его королевское величество Виктор Эммануил III пребывал в счастливой нирване, многочисленная итальянская делегация решила проявить инициативу и попыталась представиться самостоятельно. Естественно, получилась забористая смесь из венецианского карнавала и сорочинской ярмарки. Итальянцы одновременно галдели, размахивали руками, отпихивали друг друга, и дело едва не дошло до мордобоя. Но к Красному умудрился пробиться моряк в скромном повседневном мундире без знаков различия. «Разрешите представиться, ваше императорское высочество, я князь Валерио Боргезе. Прошу называть меня просто Валерио». «Великий князь и цесаревич Василий Иосифович», откликнулся Красный и крепко пожал протянутую руку. «Называйте меня просто ваше высочество». Ни тогда, немного позже Василий так и не смог объяснить себе, зачем он через рукопожатие закачал в итальянца столько энергии, что хватило бы на 6 снарядов главного калибра линкора. Наверное, неосознанно подключился к информационному полю Земли, и то определило непримиримого и бескомпромиссного врага. Князь Боргезе ничего не почувствовал, наверное, он не был одаренным энергетиком. «Ваше высочество, я слышал, у вас появилась новая летающая техника», нейтральным тоном произнес итальянец. «С каких это пор военные моряки начали интересоваться делами воздухоплавания, князь?» «Я не чужд прогрессу, ваше высочество, и внимательно слежу за всеми техническими новшествами». «Можно ли увидеть эту технику?» «Нет ничего проще», кивнул Василий. «Напишите прошение в наше военное ведомство, там его рассмотрит в 3-месячный срок, еще полгода уйдет на проверку вашей благонадежности, и уже через год у вас есть шанс получить соответствующий допуск. А возможно как-то ускорить?» «Возможно», согласился Красный. «Попытайтесь дать взятку нашему военному министру, и в качестве последнего желания перед повешением попросите провести экскурсию». Боргезе рассмеялся, по достоинству оценив шутку. «Пожалуй, я откажусь от такого варианта. Меня вполне устраивает служба на подводной лодке. Князь не мог заглянуть в будущее. Всего через неделю он ударился головой о какую-то трубу в своей подводной лодке и взорвался с мощностью 6-16-дюймовых снарядов. Взрыв разнес субмарину на мелкие фрагменты, и спустившиеся на место катастрофы водолазы не нашли ничего крупнее монеты в 5 лир. Расследование пришло к выводу о самопроизвольной детонации торпед, и по приговору трибунала были повешены 12 человек из тыловых служб флота. Вместе с князем Валерио Боргези погибли курсанты возглавляемой им школы подводных диверсантов. Прозвище «Черный князь» в этом мире так и не появилось. Огорченный князь замешкался, и его тут же оттеснила в сторону небольшая толпа придворных дам, щеголявшая откровенными декольте с едва не вываливающимися наружу сиськами. Вопросы и комплименты обрушились на Василия водопадом. «Вам какие женщины нравятся больше всего, ваше императорское высочество?» — спросила дама позднесредних лет с шалыми глазами. «Красивые и умные, мадам, но если выпью лишнего, то такие, как вы, тоже нравятся». Хамский ответ нисколько не смутил молодящуюся красотку. Даже наоборот, еще щеки порозовели, глаза стали масляными, а дыхание участилось. «Ах, мой принц, в ваших словах слышится привычка повелевать. Я бы хотела взять у вас, да, взять у вас, хотела бы взять у вас несколько уроков мужественности. Вы же не откажете даме в такой малости, например, сегодня вечером в вашей каюте». «Ой, что-то твердое и холодное ткнулось в затылок дамы. Сейчас я тебя научу. Вера, а ты кого ждал? И вообще, Васенька, отойди в сторону, иначе свежие мозги этой коровы заляпают твой парадный мундир». Но тут из нумизматической нирваны наконец-то вырвался Виктор Эммануил III. «Мафальда Мария Елизабетта Анна Романа, ты опять вляпалась в неприятности? Прошу простить ее, ваше императорское высочество, 4 развода за 6 лет дурно повлияли на характер моей дочери. Не стреляйте в нее, прелестная герцогиня Вера». Надо же, итальянцы не только в курсе пополнения испанской высшей аристократии на 3 герцогинь, но уже и узнают их в лицо. Хорошо работает секретариат короля, просматривая свежие российские газеты. «Хорошо, ваше величество, я не буду стрелять», — покладисто согласилась Верочка Столыпина и убрала пистолет в кобуру. «Но мне одной кажется, что ваша дочь забыла выключить утюг». Король задумался, пытаясь вникнуть в смысл этих слов, а когда вник, то кивнул. «Да, дочь, ты в самом деле не выключила утюг, а еще у тебя молоко на плите убежало». «Какие утюг и молоко, отец? Неважно какие, отправляйся немедленно и проверь. Эй, кто там? Подайте катер принцессе Моральфе». Королевские охранники подхватили принцессу под руки и чуть ли не насильно потащили ее высочество к трапу. Вера проводила дочь короля взглядом и едва заметно, но лицемерно улыбнулась. «Сочувствую, ваше величество». «Ах, оставьте, герцогиня», — вздохнул Виктор Эммануил III. «Я сам себе сочувствую и успокаиваюсь лишь тем, что появление внуков компенсирует неудобства неудачных браков моей дочери. И еще их будущее наследство. Вот чего нет, того нет. Нечего там наследовать, кроме громких титулов и фамильной спеси. Еще несколько замужества Моральфы, и экономика моей бедной Италии не выдержит». «Экономика?» — адмирал Эссен появился так же внезапно, как перед этим исчез. «Экономика должна быть экономной. Предлагаю сэкономить время на церемонии награждения». «Командуйте, Николай Яковлевич, вы здесь главный», — согласился Красный. «А прапорщику Столыпиной я сам отдам нужные команды. И не нужно так пугаться, Верочка, это будет совсем не больно». «Да я как-то», — смутилась Вера. Вася отвел вооруженную и опасную ревнивицу чуть в сторону. «И что это было, дорогая моя? Между прочим, мой отец попросил наладить дружеские и союзнические отношения с Италией, а твоя выходка могла все испортить. А чего эта шлюха к тебе лезет? Чуть из платья не выпрыгнула, чувырла неумытая». «Что за выражение, Вера?» «Нормальные русские слова. В новом толковом словаре они есть. И все же я попрошу». «Извини, это от волнения и возмущения», — согласилась Верочка. «А потом тебя отец попросил наладить отношения с Италией, а не с королем, не так ли? По персоналиям он ничего не говорил. Вот, не получилось бы с этим королем, получилось бы с другим, или вообще с новой династией». «Ты сейчас про что?» «Про то, что Савойская династия пусть бы себе правила в своей Савое, а в Риме лучше бы смотрелся Романов. Тебе что, чужой трон для родного дяди жалко? Итальянский король Алексей I Николаевич звучит, да, вообще-то он не горит желанием пойти в монархи. А ты спрашивал, «Пока нет, но сегодня же спрошу обязательно. Да уже поздно спрашивать. Васенька, ты уже все испортил и упустил момент. Так что работай с тем, что есть». Верочка Столыпина с осуждением покачала головой. «Вам, мужчинам, лишь бы с размаху топором рубить, щепки летят, а на остальное наплевать. Вы слишком грубые и прямолинейные». Красный задумчиво почесал затылок и не нашел аргументов против кривой и извращенной женской логики. «Придется действовать по уставу. Трое суток домашнего ареста в каюте, госпожа прапорщик Столыпина. Отсчет с завтрашнего утра. За что? И еще сутки за пререкание с командиром. Для экономии времени мальтийские кресты и Георгии для нижних чинов вручали командиры кораблей и капитаны судов обеспечения у себя на борту, и уже потом офицеры прибывали на флагман в строгом соответствии с графиком. График, естественно, то и дело приходилось корректировать, и торжественную процедуру заканчивали уже поздно ночью при свете прожекторов. Василию, как и прогнозировал дядя Алексей, досталось сразу три итальянских ордена, но только привычного размера, а не обещанные суповые тарелки. Наверное, Италия и в самом деле бедная страна, раз решили не тратить лишний металл на награды. И еще на груди у капитана, да, уже капитана, красного сиял рубиновой эмалью орден славы третьей степени, учрежденный только несколько дней назад. Пятилучевая звезда со Спасской башни в центральном круглом медальоне и надписью «Слава» вручается офицерам за личную доблесть в бою, по значимости стоит выше святого Станислава и святой Анны, по выслуге лет награждения не производится. Дает преимущество при производстве в следующий чин и ежегодную пенсию в 40 рублей. Вера, Катя и Лиза тоже получили славу, и с гордостью то и дело поглядывали на вторую звездочку на золотых погонах. Подпоручик, это вам не какой-то там прапорщик. Подпоручик звучит гордо, особенно если еще на груди, кроме прочего, орден святого Георгия четвертой степени греет душу холодным светом белой эмали. Девочки, предлагаю сегодня напиться и перейти к решительному штурму неприступной крепости. Верочка Столыпина одним глотком выпила бокал шипучей итальянской кислятины. Но для этого нам нужен нормальный коньяк. У Николая Оттовича можно попросить, заметила Лизавета. Он любит черный ром с Барбадоса. Это еще лучше, одобрила Катерина. Мы на море, или где? 15 человек на сундук мертвеца. Девочки, вперед, на штурм ромовых закромов. Глава 9. Церемония награждения закончилась, и начался банкет с грандиознейшей по европейским меркам пьянкой. Но именно по европейским, потому что 2-3 стакана в пересчете на крепкие напитки – это тот минимум, после которого русский офицер решает, продолжать ли веселье дальше, или ложиться спать трезвым. Итальянцы оказались слабоваты, и их начали потихоньку выносить и грузить в катер уже на третьем стакане – хотя король Виктор Эммануил III мужественно продержался до шестого, но последняя рюмка коньяку сгубила и его. С отбытием венценосной особы веселье продолжилось с новой силой. Как раз и сменившиеся с вахты офицеры подтянулись. Красный за весь вечер выпил граммов 70 галицинского муската и ходил с полупустым бокалом в руке в поисках подопечных герцогинь-подпоручиков. Почему-то их отсутствие на банкете начало очень тревожить, но безуспешные поиски результата не дали, и Василий махнул на них рукой. Пьяные в усмерть итальянцы никого с собой увезти не могли, а больше с линкора деваться некуда. Наверняка обиделись за объявленные Верочке Столыпиной домашние аресты и решили устроить бойкот непосредственному начальнику. Что же, чем бы дитя не тешилось. Примерно в 4 часа утра, поздравив всех знакомых офицеров с заслуженными наградами и выслушав ответные поздравления с тем же и с повышением в звании, Василий бахнул отвальную рюмку с Чкаловым и Нестеровым, и решил пойти спать. Молодость молодостью, но организм уже требует отдыха. «Ванну и кофею, ваше высокоблагородие», — встретил Василия вахтенный вестовой, с удовольствием проговаривающий новое титулование. «Спасибо, Иван Мефодьевич, обойдусь душем, а кофе к 9 часам свари. Будет исполнено, ваше высокоблагородие», — кивнул вестовой, довольный поименованием по имени и отчеству. Вообще-то вахта при особе наследника престола считается поощрением, и к ней допускаются исключительно матросы сверхсрочной службы, беспорочно отдавшие флоту не менее 10 лет. А чтобы не провести вахту в приятности, если из всех обязанностей лишь правильно сварить кофе, вовремя подать чай, разбудить в положенное время, да содержать в порядке 4 парадных мундира, 6 повседневных, да 3 летных комбинезона, не самому стирать, а снести в корабельную прачечную да проследить, чтобы правильно отгладили, и обувь еще, но его императорское высочество не из тех благородий, что блюет себе на ботинки. Василий Иосифович в общении просто доброжелателен, чем выгодно отличается от многих уже упомянутых благородий, особенно от тех, кто начинал службу при прошлом царствовании. Тогда император Николай II в мягкости своей потакал офицерским невинным шалостям, и полирование морды для простого матроса не было делом непривычным или из ряда вон выходящим. Это сейчас за зуботычину офицер может отправиться в Камчатскую флотилию, где холодные ветра часто сдувают с палубы в студеную воду таких вот дантистов. По 5-6 человек в год сдувает, и ни разу никого не успели спасти, а может и не старались, то только Господу Богу известно. Такого бы старшего офицера на родной линкор, и можно выходить в одиночку против всего британского флота. Но, увы, это только помечтать, потому что море Василия Иосифовича не интересует, и он видит себя покорителем и повелителем воздушного океана, и Господь ему в помощь. Красного не интересовало не только море, но и мнение вахтенного вестового, тем более невысказанное вслух. Он принял прохладный душ, смывая усталость и негативные эмоции от знакомства с итальянцами, накинул трофейный шелковый халат с золотыми драконами, и совсем было лег спать, но не успел. В дверь адмиральских апартаментов кто-то постучался с назойливой решительностью. Мы знаем, что моряки отказываются разговаривать с посторонними на нормальном человеческом языке, и называют пол палубой, потолок подволокой, стены переборками и так далее. Но мы, как люди цивилизованные, будем пользоваться привычными нам терминами. Пришлось вставать и идти в переднюю залу открывать. Открыл, удивился, даже поразился. Лизавета, за дверью действительно стояла Лиза Бонч-Бруевич. Она очень нетвердо стояла на ногах, поэтому вцепилась в открытую дверь двумя руками и не решалась сделать хоть один шаг вперед. Или в глазах троилась, и не могла выбрать единственную из трех видимых дверей. «Вася, я твоя». «В какой смысле?» На всякий случай уточнил Красный. Сразу во всех. Лизавета наконец-то определилась с правильным направлением движения, и чудом удерживая равновесие, пошла в сторону спальни, по пути разбрасывая детали форменной одежды и некоторые предметы сугубо женской экипировки. «Где здесь кровать, Васенька?» Вот у самой кровати Лизоньку и придала узкая форменная юбка, она коварно заплела ноги, и девушка рухнула плашмя на одеяло. Вася бросился на помощь, но было уже поздно. В том смысле поздно, что девушка уже спала, вероятно, уснула еще в падении. Ну, весу в ней совсем немного, и Красный переложил Лизавету поудобнее, поправил подушку под ее головой и укрыл одеялом. Сам вышел в залу и нажал кнопку электрического звонка. «Вызывали, ваше высокоблагородие?» Тут же появился вахтенный вестовой. «Чаю мне сделай с лимоном, Иван Мефодьевич». Короткий взгляд на криво повисший на спинке кресла бюстгальтер и уточняющий вопрос. «Два стакана чаю, ваше высокоблагородие, я не лошадь, мне и ведра хватит. Один стакан сделай, сахару не клади». У правильного вестового, а Иван Мефодьевич как раз из правильных, в крохотном камбузе при адмиральском салоне всегда горячий самовар и заварочный чайник со свежим чаем наготове. Вкусы цесаревича давно известны, вечером зеленый китайский чай, непременно привезенный сухим путем через кяхту, а по утрам черный грузинский, что давно уже выращивается стараниями торгового дома Лаврентия Павловича Берии. Это пусть англичане везут к себе чай в душных трюмах, где лист пропитывается посторонними запахами, где его могут обоссать корабельные крысы и нерадивые докеры. Да что там могут, именно так они и делают. Поневоле приходится чертовым британцам разбавлять чай молоком или сливками, чтобы замаскировать неприятные запахи и привкус плесени. Уже через пару минут Василий вдыхал тонкий аромат настоящего грузинского чая. Все же Лаврентий Павлович большой молодец, и нужно как-нибудь упросить отца дать ушлому купчине баронский титул. А что, Хрущеву Кольскому дали, а чем Берия хуже? Тук-тук-тук, надежды получить удовольствие от чая не оправдались, еще кого-то черти принесли. В 5 часов утра могут принести только черти, тут без всякого сомнения. И точно, Катерина Орджоникидзе была в таком состоянии, что ангелы не стали бы ее приносить. Вася посторонился, пропуская девушку, и спросил, заранее зная ответ. «Ты тоже моя навеки, угу. Чай будешь, угу». Красный решил пожертвовать своим стаканом чая, потому что тот начал остывать. Но когда вернулся, Катя уже спала. Она сползла по двери и положила голову на согнутые в коленях ноги. Слышалось только негромкое сопение. так и пришлось взваливать на плечо и нести к Лизавете Бонч-Бруевич. Раздевать не стал, пусть как проспится, в мятом мундире щеголяет. Впредь наука, для полного комплекта еще одной не хватает, вслух подумал Василий, и решил пока не ложиться. Смысл засыпать, если минут через пять придется подниматься, Вася угадал, хотя вместо пяти минут ожидания растянулось на полчаса. Вера Столыпина держалась лучше всех, при этом напевала песенку, дирижируя себе полупустой бутылкой черного рома. «И судно окрестит нам молодая гроза, отдав ему все силы свои, и будут, как пеленки, просыхать паруса. Над первенцем пиратской семьи мы выплывем из гавани, от страха ребой, и встретит нас обманчивый штиль. Том Морган, готовь орудие в бой. Джон Сильвер, зажги фитиль. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому. Пей, и дьявол доведет тебя до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому». Песенка была веселая и задорная, но именно она переполнила чашу терпения Красного. «Сон разума рождает чудовищ», — пробормотал он сквозь зубы, а вслух рявкнул командирским голосом. «Подпоручик Столыпина, марш в койку. Будет исполнено, господин капитан». Верочка попыталась принять подобие строевой стойки, но покачнулась. Удержала равновесие только за счет бутылки с ромом. «Я буду там ждать, Васенька». Не дождалась, уснула поверх одеяла на краешке кровати, нежно обняв початую бутылку. Вася не стал отнимать драгоценный сосуд, очень надеясь, что его наличие при пробуждении многократно увеличит чувство раскаяния и вины, почти обязательные у каждого просыпающегося с похмелья человека. Еще через полчаса Василий сидел в плетеном кресле на палубе и курил сигару, что делал очень и очень редко. Дело не во вреде от курения, при наличии энергетиков-целителей тот вред проходит по разряду бабушкиных сказок. Просто для настоящей кубинской короны нужно настроение, даже пусть самое поганое, вот как сейчас. «Кофею, ваше высокоблагородие», послышался из-за спины голос вахтенного вестового. Причем интонации скорее утвердительные, чем вопросительные. «С кардамоном, как вы и любите», подтвердил Иван Мефодьевич, водружая на столик рядом с креслом серебряный поднос с огромной кружкой. «Я тут взял на себя смелость заказать Ивану Христофоровичу Х6. Как раз к пробуждению герцогинюшек готов будет. Новейшие скороварки чудеса творят. Иван Христофорович, это шеф-кок флагманского линкора поручик по адмиралтейству Баграмин, известный способностью сотворить кулинарный шедевр даже из обыкновенной овсянки или гречки. А уж в средствах от похмелья природному армянину не было равных во всем мире. А еще он на паях с Лаврентием Берией был совладельцем сети ресторанов «Арагви», открытых в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Царьграде и Владивостоке. «Хорошо, пусть к 12 принесут. Не рано, ваше высокоблагородие», — усомнился Иван Мефодьевич. «В самый раз, холодной водой отолью и пинками растолкаю. Алкоголички военно-воздушные». К половине первого флотилия экспедиционного корпуса покинула гостеприимные итальянские воды и набрала ход, следуя к менее гостеприимным, но более трезвым испанским берегам. Наверняка в Картахене и Севилье пьют меньше. В адмиральских апартаментах флагманского линкора, занимаемых наследником российского престола, за столом сидели умытые, причесанные, бледные с зеленоватым отливом девушки-подпоручики в помятых мундирах, и насильно вливали в себя обжигающее варево. Красный заранее выпил чай из мяты, пустырника и донника, потому был удивительно спокоен, во всяком случае, внешне. «Очень сожалею, сударыни, что ваша пьянка произошла в праздничный день, в личное время, и не нанесла ущерба службе. Поэтому я не могу подать рапорт о разжаловании обратно в прапорщики. Но не радуйтесь, лечение ранних стадий алкоголизма у подчиненных входит в мои служебные обязанности. Не правы те, кто утверждает, что женский алкоголизм неизлечим. С ним прекрасно справляется строгая дисциплина. И с сегодняшнего дня вы в полной мере почувствуете на себе всю ее строгость. Вопросы?» А вот, начала говорить Вера Столыпина. «Вопросов нет», перебил ее Красный. «И это хорошо. Также спешу вас обрадовать, с этого момента домашний арест распространяется на всех троих, и продлится до начала боевых действий в Испании. Но это же, едва не поперхнулась Верочка, нужно месяц, будете сидеть в заперти целый месяц», Василий хлопнул ладонью по столу. «Хау, я все сказал, бледнолицые сестры, ты тоже здесь будешь», обрадовалась Лизавета Бонч-Бруевич, на которую целебная кавказская похлебка подействовала в первую очередь. «Меня временно Чкалов приютит. Он хоть и храпит по ночам, зато не спит пьяный в обнимку с бутылкой рома. Все, наш разговор окончен, увидимся в Испании. Никто еще не знал, что домашний арест закончится уже завтра. Средиземное море, где-то недалеко от Гибралтара, очередной 3-дюймовый снаряд взорвался в надстройке многострадального Трампа Джулио Чезаре, и осколки хлестнули по забронированной ходовой рубке. Вообще-то проектом броня не предполагалось, но владелец судна был человеком предусмотрительным и закрыл броневыми листами наиболее уязвимые места. Работа контрабандиста подразумевает осторожность и предусмотрительность. «Мадонна-свинья!» — крикнул мордатый моряк в надвинутой на глаза капитанской фуражке в переговорную трубу. «Джузеппе, добавь еще хотя бы 2 узла!» Трубка в ответ захрипела. «1,5 узла дам, но не больше, чем на 20 минут. Через 10 миль эти корыта отвернут по расходу топлива. Дай 2 узла, Джузеппе. Как скажешь, Бенито». «Да, хвала Мадонне, которую только что обругал, их преследуют только 3 полудеревянных испанских сторожевика постройки конца прошлого века с малой автономностью и всего 1-3-дюймовкой в каждом корыте. От эсминцев бы не ушли, а так можно оторваться. Тем более испанцы осторожничают и боятся стрелять по корпусу судна, где в трюмах заперт целый батальон отборной пехоты мятежного генерала Франко. Как они туда попали? Известное дело, их перевозили из Марокко в Испанию, и перевезли бы, но радист принес радиограмму от самого короля Виктора Эммануила III с приказом всем итальянским судовладельцам прекратить всякое сотрудничество с испанскими бунтовщиками. Можно и прекратить, тем более 12 рейсов оплачены авансом, а сделан всего один. А всего в контрабандистском флоте Бенито Муссолини по прозвищу Дуччи 36 бортов, экономия очевидна. Так что сменили курс сразу после получения приказа, не утруждая себя высадкой пассажиров. Да и какая им разница? Бенито стал моряком случайно, безработица после Великой войны заставляла хвататься за любую возможность заработать, и Муссолини завербовался на строительство автомобильного завода «Фиат» в далекую и холодную Россию. Было это в уже далеком 20-м году. Правда, до России он так и не добрался, как раз удачно заменил заболевшего палубного матроса на отплывающем в Одессу корабле, да так и прижился в море. До того прижился, что к 30-му году организовал собственное предприятие по беспошлинному перемещению товаров по Средиземному морю и его окрестностям. И осталось чувство благодарности Российской империи, одним только фактом свое существование вырвавшей будущего Дуччи из нищеты и отчаяния. Собственно, Средиземным морем поле деятельности не ограничивалось, возили табак и ром с Карибских островов, возили опиум из Карачи в Ливерпуль, возили винтовки из САСШ в Ирландию, возили их же из Одессы и Царьграда в Индию и на Цейлон, возили алмазы из Южной Африки в Амстердам, да много чего возили. В некоторых странах Бенито Муссолини по прозвищу Дуччи до сих пор заочно приговорен к повешению. Врут, сволочи, о свободе предпринимательства. В этом деле главное не зарываться и не жадничать, вовремя делиться с нужными людьми, и удача не оставит тебя. Бенито оказался удачлив. Подаренная лично итальянскому королю коллекция редких монет, незадолго до того пропавшая из запасников Британского музея, обеспечила флоту Дуччи отсутствие внимания со стороны пограничной стражи и таможни. Подарки на праздники и памятные даты они принимали охотно, но никогда и ничего не требовали сами. Чего бы так не работать? Сигнал о нападении передаешь? Рявкнул Муссолини на радиста. Так точно. Совсем как военный, ответил тот. На всех частотах сообщаю о пиратском нападении испанских мятежников на мирные итальянские суда. Французы откликнулись. Да, и почему ты мне об этом сразу не сказал? Лягушатники предлагают укрыться в Тулоне и дают гарантии безопасности в обмен на безвозмездную передачу судов в их собственность. Оно нам надо. Ощипанные галлийские петушки, родившиеся от противоестественной связи больного проказа и осла с дохлой жабой. Хотя испанский батальон я бы им недорого продал. Продолжай подавать сигнал о помощи. Я так и делаю, Дуччи. После получасовой гонки на бешеной 12-узловой скорости испанские сторожевики и в самом деле начали сбавлять ход и отворачивать. Правда, смогли положить 2 снаряда в корму, чудом не повредив рули и винты. Но долго радоваться не пришлось. На западе над морем, над самым горизонтом, появилась едва заметная точка дирижабля, постепенно увеличивающаяся в размерах. Ясное дело, что дирижабли здесь могут быть только английские или французские. И те, и другие охотно помогают взбунтовавшемуся генералу, причем если галлийские петушки делают это почти тайно и осторожно, то лимонники нисколько не стесняются действовать открыто. Сейчас, гады, повиснут на небольшой высоте и забросают бомбами. Уж лимонники не станут осторожничать и жалеть запертых в трюме испанских солдат. И как назло, нет на Джулио Чезаре противодирижабельной артиллерии. Есть два ручных пулемета, но ими только африканских дикарей пугать. Еще владелец контрабандистского флота пожалел, что вместо древних сторожевиков их не догоняли чуть более современные франкистские миноносцы. Тем бы не позволили разбомбить целый батальон соотечественников. Все же не туземные войска, а самые настоящие испанцы. «Джузеппе», — крикнул Муссолини в переговорную трубу, — «можешь не держать скорость, к нам пришла большая и вонючая задница». «А что там с помощью, Дуче?» — откликнулся невидимый Джузеппе из машинного отделения. «Помощь тоже в заднице, дружище». Бенито снял фуражку и вытер ей пот с лица. «Мы никому не нужны, Мадонна-свинья». Волшебное ругательство снова сработало. Радист поднял голову и с радостной улыбкой на лице воскликнул. «Мы спасены. Нас услышали русские, Дуче. И что с того?» — сварливо спросил Муссолини. «Где Российская империя и где мы?» «Нас услышала их эскадра, что везет в Картахену экспедиционный корпус. Как же, знаю про такую. Но до дирижабля миль 20-25, а до эскадры русские просят продержаться еще 15 минут». Дуче прикинул расстояние и горько усмехнулся. «На чем придет эта помощь через 15 минут? Ты хотя бы представляешь, какие скорости нужны, чтобы успеть раньше английского дирижабля? Новейшие эсминцы то столько не выдадут. 15 минут, говоришь?»